Так, это снова я и приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Значит, что у нас из интересного? Из интересного вернули нам дурака, короче, который устроил взрыв, да? Это был самый быстрый, наверное, возврат в истории, значит, межспецслужливых, значит, взаимоотношений, да? Значит, придурок взорвал машину, там взорвал человека, слава богу, люди остались живы. Вот, он сел, сразу же поехал в аэропорт, сел на самолет, прилетел в Турцию, даже, наверное, успел выпить холодный эфес, да, в каком-то отеле турецком. Тут же его спеленали и вернули обратно, да. Ну, вот, то есть мы можем сказать, что турки настолько классные парни, что они вообще добрые, короче. Они добрые, почему? Почему я так думаю, что они добрые? Они всех... Всем возвращают, короче, да. Хохлам они вернули, значит, навозовцев, нам они отдали этого взрывника полудурочного. Не знаю, что там мы им пообещали. Наверное, когда был обмен какой-то или вот переговоры, мы такие им говорим: ребята, там, значит, по-братски отдайте нам этого придурка, мы там для вас тоже что-то сделаем, там тоже кого-то поймаем, то у вас в розыске, потом отпустим. Турки такие сидели, наверное, думали, нет, вы не будете запрещать наши турецкие сериалы. Мы такие: а, мы не можем на это пойти. Потом такие: а, ладно, все, сериалы будут дальше продолжаться. Турки раз нам его вернули. Короче, видимо, какая-то такая схема была, потому что настолько быстро это все провернули, что непонятно, короче, как это удалось сделать. Но только я вот уверен, что только турецкие сериалы могли повлиять на эту ситуацию. Значит, придурок приехал, придурок у нас, короче, в России, уже, значит, были кадры, где следственные действия производятся, да, на месте подрыва. Вот, он там, я маленький кусочек посмотрел, он, в принципе, там во всем осознался, да. Я уже вот говорил, что это вот бесплатные дурачки, короче, да. Я бы, скажем так, я бы, ну, понял бы человека, если бы он, ну, предал свою родину, да, решил сбежать из России, что ему пообещали бы гражданство. Если бы ему сказали: да, вот ты там взорвешь кого-то и получишь, предположим, там $1 миллион, да, и вот, но железо, вот, допустим, не то, что там кинут потом, не кинут, там проще его убить потом, чем отдавать ему деньги. Вот если, предположим, да, человеку говорят, что все, ты выполняешь вот эту задачу, там кого-то ликвидируешь в России, да, приезжаешь, мы там делаем тебе гражданство и 100% получаешь $1 миллион, да. Ну, здесь как бы человека, того предателя, да, можно понять, что он идет на какие-то крайние меры, рискует и в итоге там полностью меняет свою жизнь, да. О, у меня маска что-то там менялась или это... Или я плохо вижу. То есть человек полностью меняет свою жизнь, да? То есть он решил разорвать, допустим, все полностью, все, оборвать все контакты, все прошлое с Россией. И вот сбегает, значит, за пределы России. И там у него есть деньги, где он может там купить себе какую-то недвижимость, там что-то там жить там, на эти деньги, да? Или там уехать потом в другую страну. Но мы понимаем, что ему там сделали такое предложение, ну, как в предложении всей жизни, да, там $1 миллион, там, предположим, да. Здесь еще как-то мотивы человека, ну, можно как-то было бы понять, да, что, ну, блин, не знаем его ситуацию, не знаем там, как он относился, может, он действительно вот родился. Есть же такие люди, которые вот в России родился и Россию не любят, да, вот, ну, есть такие люди, вот как вот наши, значит, все знаменитости, которые, собственно говоря, заработали здесь миллионы и уехали потом за пределы России и начали там, значит, ну, говорить такие вещи, которые здесь они никогда не говорили до этого, да. И, собственно говоря, в принципе, Жириновский был прав, когда, значит, на одной из передач, по-моему, у Соловьева, он сказал, что там артисты, там, ну, большая часть там проститутки и так далее. Это он сказал Пугачевой. Да? Ну, прошло время и, собственно говоря, это подтвердилось. Конечно же, это не все, но вот так... в жизни случилось, собственно говоря. Да. У нас много есть и, значит, патриотов, которые здесь остались. Вон шаман там, значит, митинги проводит, значит, возле посольства США, да, там с майками «Я русский». То есть есть люди, которые вот, ну, топят до талого, ну вот какая-то часть, причем одни из самых обеспеченных артистов, да, уехали. Вот. Если этот человек такой же тоже, да, то, ну, как бы, то, что он пошел на предательство, и причем еще за большие деньги, понять можно. Но когда их вот всех допрашивают, что Трепову это, что этого дурачка, там какие-то суммы фигурируют, ну, блин, там, это, там 10 или 20 тысяч долларов, там Трепова это, я не помню, вообще там 100 тысяч или 200 тысяч рублей дали, да? То есть 200 тысяч рублей может заработать доставщик еды в Москве. То есть если будет упорно работать, можно заработать 200 тысяч рублей, да? То есть ты можешь проработать год и заработать там, в принципе, те же самые деньги, да? Что тебе предлагали за вот этот подрыв, да? Ну нет, чувак, короче, согласился на какое-то мега преступление, да? Совершил террористический акт, собрал взрывное устройство, и еще ему будет там, еще и будет покушение на убийство, да, с причинением, значит, тяжкого вреда здоровью. То есть чувак реально влетает, ну, минимум на двадцатку. То есть минимум на двадцатку. И я почему-то думаю, что навряд ли он сможет по этой статье соскочить на УДО. Я думаю, что нет. Ему придется тащить, короче, да, ну, сколько ему сейчас вынесет суд, да, столько он будет тащить. И вот ты смотришь и думаешь, да, ну вот уже не первый раз такой, да. Вот и все поджигальщики, которые, они тоже уезжают там на сроки «мама, не горюй», ну и вообще там за копейки, практически бесплатно. Как будто тебе просто вот на проезд деньги дали, чтобы ты купил там бутылку бензина, на маршрутку или на такси, и вот тебе дали денег, чтобы ты доехал, значит, до места поджога. Ты поджигаешь и прилетаешь на двадцатку, короче, вот. Как-то так, короче, да, вот у них вот такие расценки, и тем не менее они все равно идут, значит, на преступление. То есть это какие-то вот необучаемые, безмозглые, короче, ну, дебилы, короче, ну, даже нет, ну, дебилы, я извиняюсь, не, это все-таки заболевание у людей, поэтому, ну, какие-то просто, ну, ну, блин, короче, слов нет. Ну, ну, это какие-то, ну, просто слов нет. Короче, ну, мы видим, да, что они все равно есть. Мы ищем какие-то постоянно ДРГ, заброшенные к нам в тыл. На самом деле, это просто наши идиоты, короче. И видно, что здоровый, ну, мужик, да, который должен сейчас вот работать в самом расцвете сил, там, трудиться, что-то делать, да, ну, нет, он, короче, заложил взрывное устройство, которое собрал по инструкции, ему, значит, диктовал, значит, чувак, куратор его из спецслужб Украины, что как сделать, он собрал это взрывное устройство, привел его, да, и вот, значит, приехал сразу, ну, минимум на двадцатку, я не знаю, сколько ему дадут, потому что мы видим, что сейчас вообще никто не собирается шутить, что сроки такие, что, ну, ну, уже можно, короче, жизнь уже, ну, прожил ты, можно сказать, да, вот, и тем не менее, вот, находятся дурачки. Ладно, долго посвящать этому не будем, значит, идем дальше, короче, дальше у нас задержали высокопоставленных военных, которые, значит, ну, зарабатывали деньги, да, во время СВО. Вот мы ругались постоянно, да, что вот СВО там так и так пошло не так, того не было, того не было. И сейчас вот проходит время, да, начинаются все вот эти уголовные дела, и ты понимаешь, что это ж, ну, это как все происходило, да, вот, ну, там президент принимает решение, там, что вот мы будем действовать вот так вот, да, он собирает, значит, силовой блок. Там все сидят министры, там силовики, да, и он там начинает задавать вопросы, там говорит: ребята, вот такая ситуация, план такой, значит, я принял решение вот такое, значит, это обусловлено тем-то, тем-то, как мы будем действовать, все ли готовы, да, и вот все говорят: да, мы готовы, тот говорит: мы готовы, мы готовы, там, значит, ФСБ, мы готовы, там, СВР, мы готовы. Там все, как бы, все доложились, Министерство обороны, что у нас все готово, да, и вот получается, что вот эти люди, которые там находились, да, они же, по сути, ну, президента и подставили. Да? Президент рассчитывает на то, что мы готовы, а там люди просто во время ведения боевых действий, ну, крутили схемы, короче, схемочки. Вот. И, собственно говоря, вот, значит, и это ж не только единичный случай, да, там, я больше чем уверен, сейчас с новым министром обороны вылезут и еще какие-то факты, да, это ж только первые звоночки начались, да, вот, и получается, ну вот, люди, их можно смело показывать и говорить, что вот эти люди, помимо того, что они просто преступники, да, они еще и, значит, подставили, значит, нашего верховного главнокомандующего, да, поэтому я думаю, что там уже, кстати, утром сказали, что задержали одного, потом там уже уголовное дело возбудили по поводу этой фирмы, которая участвовала в этих схемах. И уже еще сейчас 3 человека тоже задержали. Короче, там, ну, ну, люди будут, я думаю, заниматься сейчас. Как бы. Сейчас всех, кто там что-то делал, не занимался боевыми действиями, не занимался обеспечением армии, да, а вот кто там крутил схемочки, сейчас, я думаю, что каждому постучаться, собственно говоря, в дверь, да, пока волонтеры, там, гражданские люди наши, просто граждане страны собирали на мавики, там, на дроны, на носки, на трусы, там, да, там даже, ну, я не знаю, этого, конечно, не надо было делать, да, потому что много чего привозили. Понятно, что люди привозили от души, но привозили иногда такие вещи, там, допустим, да, бойцам, которые, бойцы говорят, они нам, допустим, не нужны, но люди привозят, и там нам нужен, допустим, дрон, да, там привозят там 2 грузовика там, с носками, предположим. Вот. Но тем не менее, это все делалось от души. И вот, собственно говоря, люди, вот пока, значит, одни крутили схемы, да, люди, значит, от души помогали нашим бойцам, как, кто как мог, да, там и по 10 рублей, и по 500, и некоторые миллионами помогали. Поэтому, вот, а вот, значит, вот здесь крутили схемочки. Но песенка недолго пелась, да, пришел новый министр обороны, и сразу, значит, началось усиление, собственно говоря, нашего Министерства обороны. За что мы очень, значит, мы очень рады этому. Лично я просто рад этому. Вот, потому что наша армия, она должна быть не второй армией в мире, а первой армией в мире. Да? Если мы сможем, значит, усилить контроль за всем вот этим как бы разгильдяйством, вот, мы станем первой армией в мире. Первой. Вот. Утрем нос всем. Ладно, все, с этими тоже закончили. Сейчас смотрел, как всегда, пока YouTube не забанили. Вот, кстати, ютубчик хотят забанить. Хочется сказать, что, джентльмены, вы когда что-то баните, вы сначала что-то сделайте, да, это вот есть хорошая пословица, да, ломать не строить, да, вот это же с детства нам всем говорили, там, в школе, родители, да, и когда ты что-то испортишь, да, тебе говорят, вот ты сломал какую-то вещь, да, ломать не строить. То есть, и вот хочется сказать вот всем вот законотворцам, да, ребят, вы когда хотите что-то запретить, вы сначала что-то сделаете. То есть надо что-то сделать, какую-то платформу, сделать ее качественной, сделать ее хорошей. И потом взять и запретить уже, значит, нам враждебную платформу. Да? И вот тогда эти все люди перейдут вот, значит, на эту качественную. Пока мы видим, что конкуренция у нас отстает. Да? И мне это, в принципе, у меня там, сейчас могут сказать, да ты же там зарабатываешь деньги на Ютубе. Нет, у меня на Ютубе нет, значит, канала. Все мои каналы, которые были на Ютубе, а их было 3, их, значит, заблокировали. Видео даже, которые выходят на каналах со мной, у других ребят, видео эти тоже блокируются. Вот даже Турнав выложил, значит, видео со мной, и он говорит, ну, снесли, там, даже сутки видео не провисело, его снесли видео, он мне, ну, такой пишет мне, говорит, ты, братан, ты что, террорист, что ли, какой-то? Я говорю, только выложил с тобой видео, сразу его, говорит, заблокировал. Я говорю, я не знаю, но вот так уж получается. Вот, поэтому у меня нет моих каналов на Ютубе. Я на Ютубе только смотрю каналы противника, да, или только то, что мне интересно, да. И, значит, у меня есть канал на Рутубе, да, у меня есть канал, значит, ВК-видео, там есть старые видео, значит, там, ну, и канал наш есть на ВКонтакте, да, и Телеграм-канал, то есть, ну, если вот сейчас Дмитрий Песков все-таки ну, вернет в Инстаграм, я еще раз попытаюсь там, значит, протолкаться как-то среди, значит, вражеского сегмента. Вот. Понятно, что они конкурировать с нами не могут, они сразу кидают жалобы и наш банят. Но все равно я сделаю попытку, крайнюю попытку влечу с ноги в Инстаграм, но навряд ли получится, но тем не менее. Вот. И, собственно говоря, когда люди, вы понимаете, очень много людей, которые на протяжении долгих лет накапливали там материалы, да, и там, ну, большое количество информации содержится. И сейчас возьмут, просто на этом поставят крест, да, и там же много информации по технике, да, там, ну, разные вообще. Что, вот у меня лично любая какая-то проблема, я набираю в Ютубе, как ее исправить, да, смотрю, как ее люди исправляют, и тоже это исправляю, да. То есть вот Ютуб, он как бы хорош еще и этим. Ну, вот хорошо, решили вы все закрыть, но вы тогда сначала сделайте. Просто сделайте, пожалуйста, ну, что-нибудь хорошее, да. Понятно, что наш ближайший союзник Северная Корея, но все-таки давайте, ну, не будем немного к ним тянуться, да. Пускай они лучше к нам подтягиваются, чем мы будем похожи на Северную Корею. Вот. Но что я хотел сказать. Сейчас смотрел вражеский YouTube, и вышло только вот буквально там несколько часов, по-моему, назад видео на канале Юрий Бутусов Плюс, да, Юра, приветствую тебя, вот, и, значит, хорошее видео, там у него сидел ветеран 47-й бригады, да, вот, штурмовой, которая была на пике, значит, наступления вот прошлого года, да, и там, значит, наш противник, там парень, там он такой уже сильно искалеченный, у него там травмы, ноги нет точно, что-то там еще с ним, ну, не суть. И вот он рассказывал там, что занимался боевой подготовкой, ему дали взвод, потом роту. Они готовились, да, пошла такая медийная раскрутка, значит, 47-й бригады. Ну, единственное, что я могу что-то там дословно не перехватить. Почему? Потому что там, ну, видео на мой, но я так... Когда, ну, когда у человека, значит, нормальная речь, не такая, как у меня, да, то, и он разговаривает на мойве, то ты понимаешь, что он говорит. Когда человек там, ну, как-то так булькает, хрюкает, иногда, ну, не все улавливаешь, да. Вот, поэтому, может быть, я дословно слово-слово не перескажу, но смысл для меня был понятен, да. И, значит, вот пошла медийная раскрутка 47-й бригады, туда пошли люди, собственно говоря, да, когда вот медиа работает, да, идут туда люди, значит, люди пришли, типа, в супер новую, типа, армия, новая армия, да, и там, говорит, этот, значит, парень говорит, ну, в смысле, какая там новая армия, у нас обычная штурмовая бригада, но так медийка сработала, что туда потянулись люди в надежде, что это какое-то вот, значит, новое какое-то подразделение, там, да, там, чуть ли не натовское и так далее, да. Вот, и, собственно говоря, укомплектовали их бронетехникой натовской, да, вот он там еще такой интересный момент говорит, что нам хотели сначала типа БМП-2 дать, а потом не дали, дали, значит, другую технику, американскую, они обрадовались, что им дали не американскую технику, а, допустим, значит, не российскую, не советскую технику, а американскую, вот, я еще тогда, кстати, когда этот контрнаступ начался, я еще думаю, зачем они наступают на патрульных машинах все там, на этих МАКС-ПРО, там, да, если вот, допустим, БМП, она же специально сделана для того, чтобы как раз участвовать в наступлении. У нее есть орудие, да, там, тем более в БМП-2 у нее пушка есть, да, которая там, ну, она, ну, там кучу быка везет, там, ну, огромное количество боеприпасов в БМП находится, да. Ну вот они, значит, отказались от этих, ну, не очень хотели, собственно говоря, с ними сталкиваться, вот. И, значит, бригаду эту комплектовали, потом им поступила команда идти на штурм. Да, он еще интересный такой момент говорит, что вот он командовал ротой, и их роте была поставлена задача прорваться на 12 километров. То есть рота должна была прорваться на 12 километров. То есть рота должна была не дойти до наших позиций там, и вся погибнуть и в этих позициях, да, и потом пошел второй эшелон, там, да, вторая волна, и пошло дальше, погнали русню. Но нет, их роте поставили задачу, чтобы они прорвались на 12 километров. Там даже у Бутусова поднялись брови, когда он ему сказал, Бутусов вот так сделал бровями такой, насколько? Ну, он говорит, на 12 километров. Он еще раз говорит, насколько? Ну, то есть даже Бутусов понял, что это полный абсурд, да, это мы сразу переносимся к планированию, да, мы переносимся к легендарнейшему полководцу, значит, Валерию Федоровичу Залужному, да, которого, с него там пыль сдували во всех журналах, Times, везде были его фотографии, The General, да, который должен был, значит, на Абрамсе проехать по Красной площади. Вот он ставит, значит, спланировал операцию, ставят они задачу прорвать роте, значит, 12 километров, да, и вот, значит, вот таким способом они собирались, значит, наступать, да. Вот, что, значит, этот джентльмен рассказывает, раненый, он говорит, что, ну, выстроились они в колонну, значит, первая машина ехала, я так понимаю, машина разминирования, по-моему, Т-64 или Т-62, вот, все, они пошли, говорит, пока работали пушки «Бушмастер», которые установлены, значит, в Брэдли, да, все было хорошо, типа они нас вот прижали в посадках, да, значит, как только пушки начали клинить, ну, он ссылается на то, что, говорит, этим, типа, орудием уже где-то по 30 лет, то есть это не новые пушки, да, которые, значит, начали клинить, пока, говорит, там, механики начали там устранять все эти задержки, то есть орудия перестали работать, да, значит, ну, пехота зашевелилась в окопах наши, да, и, говорит, сразу все, по нам полетели птуры, короче, начали долбить технику, техника начала там сдвигаться в стороны, да, начала подрываться, значит, леопарды подорвались там, вот, он единственное, что подчеркнул, сказал, что надо отметить, что, значит, те, кто подорвался в леопарде, экипаж был живой, вот, ну, вот мы, да, вот, казалось бы, пушка там, которая была, вот американцы передали, значит, союзники передали оружие, да, вот, пожалуйста, ребят, все, вот вам Брэдли, наступайте, давайте, гоните русских до границ 91 года, вот, они потренировались, по 3 патрона, по 10 патронов постреляли с этих пушек, о, классная пушка, значит, все их боятся, значит, там специальный боеприпас есть, который там чуть ли не танки пробивает, да, сейчас мы, короче, устроим, да, вот, поехали в бой, начался реальный бой, начали стрелять очередями, и пушки, собственно говоря, все, ну, не все, понятное дело, ну, значит, он сам говорит о проблемах, технической проблеме с этими бушмастерами, да, как только бушмастеры замолчали, по нам начали лупить птурами, да, и вот, собственно говоря, что произошло, значит, в этом, значит, первых боях контрнаступа, да, техника подвела, и, значит, наши парни, именно он ссылается на птуры, да, птуры и мины, он вот так сказал, да, птуры и мины, то есть начали птурить их, как мы, собственно говоря, вознаграждение делали за первые подбитые Брэдли и Леопард, да, так оно и получилось, то есть вот первое, значит, вот это вклинивание, значит, наши пацаны их наколошматили, короче, вот три подразделения, которые мы отметили, четыре, извиняюсь, там, летчики, которые птурили СК-52, потом там 40, подожди, я уже даже не помню, 71-я бригада, 291-й полк и один из, значит, армейских спецназов, да. Вот, на эти подразделения мы как раз и отметили, собственно говоря, денежным призом. Вот, вот они и встретили вот, значит, наступающих вот этих ребят, у которых заклинили американские пушки, да. Если я раньше говорил, что контрнаступ не удался из-за того, что из-за того, что натовская тактика подкачала, да, противника, и они ехали не на той технике, которая была предназначена для наступлений. То есть это понятное дело, что в первые дни там они наступали на Брэдли и на танках, а там уже, когда, видимо, уже в бой бросили резервы, которые были более скоростные, да, вот на этих Макс Про с лобовыми стеклами, да, и они их бросили в штурм. Я тогда сказал, что техника не предназначена для штурмовых действий. Здесь можно еще сказать, что техника еще подвела сама по себе надежностью, да, потому что, ну, я думаю, что перед боем, наверное, все равно технику проверяли вооружение, да, оно стреляло, и расчет был на то, что там сейчас покрошат нас с этих бушмастеров, но тем не менее они подвели, да. И, кстати, вот интересно, подвела бы БМП-2, да, вот, во-первых, БМП, мы видим, что человек отмечает именно, что работа была ПТУРами по технике, да, и мы понимаем, что БМП-2, она намного ниже по силуэту, нежели чем Брэдли, да, Брэдли выше. И вот интересно было бы, вот, значит, в таком противостоянии, где бы, если бы противник наступал на БМП-2, используя, значит, пушку с БМП-2 и плюс еще со сниженным силуэтом, был бы шанс, значит, у БМП-2 продержаться на поле боя чуть дольше, чем, значит, Брэдли, или нет. Вот интересный такой момент, такие две школы, да, old school или new school, да, советская школа, и, а хотя там они, в принципе, ну, плюс-минус вся техника это производилась одинаково. Ну, вот такая школа, советская школа и, значит, западная школа. Да? Но мы видим, что западная школа подвела, но, значит, человек, если мы будем объективны, ссылается на то, что пушки именно старые. Да? Что-то пушки уже отслужили, ну, техника отслужила уже больше 30 лет. И вот, да, интересный момент, что, значит, американцы направляют украинцев наступать и дают им, по сути, хлам, просто вот хлам, и хотят, чтобы они давали какой-то результат, да, вот, то есть мы видим бой, да, и все отказывают, и там пехота уже выворачивается как может. Не, наверное, они, конечно, рады тому, что и дают им, да, они, наверное, рады, что вот нам дали хоть какую-то технику, вот эти смешные всякие там британские броневички такие забавные, они какой-то формы, я даже не знаю, как они называются, какие-то как будто, у них там какой-то броневичок есть, я когда его вижу, у меня просто такая ассоциация в голове, как будто это, знаете, из мультика «Ловцы бездомных собак» с очками такие вот бегают, там, знаете, вот они этих собачек тащат в этот, значит, такой какой-то броневичок, он такой смешной, вот, и, ну вот, собственно говоря, да, вот, ребята, наступайте, там, значит, гоните русню, при этом вот вам техника, которой 30 лет, все, мы вас всем обеспечиваем, давайте, короче. Ну и вот, собственно говоря, чем контрнаступ этот закончился. Но я думаю, сейчас уже поговаривают некоторые, значит, иностранные газеты пишут о том, что Запад готов дать Украине еще один шанс. То есть они еще один шанс дадут. Ну, я не знаю, технику они столько поставить, наверное, уже не смогут. Разрешат, отменят, значит, запрет на применение ракет. Вот пишут типа об этом. Вот забавно, короче, вот забавная история, да. Но тем не менее мы видим, что, значит, все равно там Украина там и ее представители там метаются, летают по всему миру, проводят какие-то, значит, переговоры, там едут в Китай, там туда-сюда, короче, пытаются как-то продвинуть, что-то пролоббировать, но, скорее всего, у них ничего не получится. На фронте у нас, на фронте мы, значит, оказываем давление. Сегодня я вот опять же смотрел на моих любимых осинтов, да, они уже показывают, но новое наше продвижение на многих участках, да, кстати, отмечают, что уже появились видео, где прямо, ну, с беспилотника снимают наших бойцов там в нескольких населенных пунктов, но вот, значит, осинт противника, да, Deep State, на который ссылаются, причем все военные эксперты противника, которые, значит, как раз вот записывают свои видео выкладывают свои видео на YouTube, они ссылаются все на Deep State. Вот Deep State еще не подтверждает продвижение, да, но уже видео, где наши бойцы там находятся, уже как бы есть, уже факт налицо. Да, я думаю, что в ближайшие какие-то дни Министерство обороны на своих официальных ресурсах объявят там какие-то населенные пункты, мы заняли, ну вот, значит, противник пока не признал. Вот. Поэтому вот такая ситуация, вот, значит, моменты, на которые я бы хотел отметить сегодня днем, вот мне запомнились. Еще смешной момент, что, значит, агент секретной службы, который охранял Трампа, покинул пост от жары, ушел с крыши, и туда пришел этот ботаник в очках, который стрелял в президента, в старого президента, в кандидата на нового президента. Да, вот, собственно говоря, подход людей к, значит, к безопасности. Ну и на концовке надо сказать о прекрасной, значит, олимпиаде во Франции, да, просто шикарная олимпиада, значит, все там заглушилось, все, значит, железные дороги, там происходит сбой, какие-то украинские диверсанты поджигают там, значит, шкафчики железнодорожные, вот, значит, люди не могут ехать, значит, по своим делам на олимпиаду и так далее, да, мы видим, что каждый день куча просто ограблений. Просто ты понимаешь, насколько мы критикуем свои какие-то, да, там силовые структуры там, или еще что-то за какие-то неудачи. Но когда ты смотришь вот на цивилизованную Европу и ты видишь, что там происходит, вот хочется просто бежать вот так по улице, увидеть полицейского нашего, вот так его обнять, поднять, так покружить его, чтобы он ноги поджал, расцеловать его, сказать: ты такой хороший, и отпустить его, сказать: спасибо тебе большое, да, что ты у нас есть. Вот, вот такие эмоции вызывают, значит, наши полицейские по сравнению вот с организацией работы, значит, во Франции, который там просто полный трэш, короче. Мне кажется, что вот... Когда, помните, был какой-то чемпионат Европы или чемпионат мира по футболу, и там наши болельщики, да, там наши ультрасы приехали, и они там в составе в каком-то там 100 или 200 человек просто нагнали такой жути, что там просто дестабилизировали часть города, да, и ты так думаешь: блин, а если бы наших болельщиков было бы, предположим, не 200 человек, там, а там 2 или 3 тысячи, то они бы могли просто страну захватить. Они бы просто захватили бы страну бы. Вот. Настолько это все убого. И эти люди потом диктуют другим странам, значит, угрожают другим странам. То есть, ладно бы они бы просто там возмущались бы, да, а они угрожают другим странам, и хотя они просто не могут обеспечить себе безопасность и вот, значит, простым вот людям, гражданам, которые живут там, значит, в этой стране. Просто, и они еще смеют кому-то угрожать. Да, туда можно зайти, вам на Украину, короче, вот реально, вам на хохлов надо молиться, короче, вот просто, что они вот стали там забором, да, и вот там бадание у нас уже идет 3 года. Вот как только хохлы скажут: да все, короче, мы устали, все, давайте, что там, ходите, идите там, идите на Запад, нас не трогайте, короче, да. И вот просто, даже если, как они говорят, у нас закончится оружие, просто вот у нас не останется оружия, просто мы палки возьмем и с палками пойдем их там всех побьем, короче. Они будут просто плакать, там, просить там Дональда Трампа, чтобы он их спас. Просто вот с палками ходить вот так будем, по голове бить им, короче, всем. И они разбегутся и будут плакать. Вот это, короче, Европа, которая там еще пытается нам как-то угрожать. Вот, поэтому... Сейчас мне скажут: не расслабляемся. Хорошо, ребята, не расслабляемся. Всем всего хорошего. До завтра.